должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Всем привет! Это «Омнибус и Танкобон» — подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории, географии, манги и комиксов. Меня зовут Эдуард Сарионов, я автор подкастов об аниме «Бакка» и «Врата аниме», а «Танкобон» — это такая форма издания, популярная в Азии, довольно небольшого размера и в мягкой обложке. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», а «Омнибус» — это крупное коллекционное издание комиксов в твердом переплете, распространенное на Западе. Сегодня мы поговорим на довольно животрепещущую тему. Сегодняшний наш выпуск будет в меньшей степени историческим и в большей степени дискуссионным. Мы попробуем разобраться, что означает загадочное выражение «графический роман», которое постоянно встречается в контексте обсуждения комиксов и особенно часто в контексте обсуждения того, что комиксы — это не какое-то детское примитивное развлечение. Мы часто слышим, что графические романы чем-то отличаются от комиксов, что они лучше комиксов. Так ли это? Откуда взялось это выражение? Какая у него история? И что мы под ним понимаем? Мы попробуем сегодня вкратце обсудить. Я скажу честно, что битва вокруг этого выражения сопровождает мою профессиональную деятельность в комиксах уже больше 10 лет, поэтому у меня свой взгляд на это понятие, и я очень сильно погружен в дискуссии о том, что это такое. Поэтому сегодня мне как раз хочется парадоксальным образом начать и спросить у Эда, который у нас как бы посланец комиксного мира восточного, где, спойлер, это выражение практически не распространено, и спросить у тебя, Эд, вот скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое графический роман? Потому что мне кажется, что твое представление, оно гораздо ближе к представлениям наших слушателей будет, чем мое, человека, который с этим много лет взаимодействует уже. Ты знаешь, я думаю, что на самом деле у слова «графический роман» нет какого-то значения своего собственного, какого-то четкого, потому что так называют те комиксы, которые по чьему-то мнению слишком серьезные, или слишком важные, или слишком умные. И люди таким образом пытаются сказать, что вот это произведение, где есть картинки, есть подписи, и которое похоже на комикс, оно вот не комикс, оно что-то более серьезное. Мне кажется, в этом смысле показательно, как Нил Гейман, британский писатель и комиксист, отреагировал на то, что ему сказали, что он делает не комиксы, а именно графические романы. Он сказал, ну, видимо, это имелось в виду как комплимент, но я внезапно почувствовал себя как секс-работница, которой сказали, что она вообще-то девушка на вечер. Ну, то есть, сути это не меняет, просто красивые слова для обозначения одного и того же явления. В целом, твое определение близко к истине, не хватает, пожалуй, одного параметра. Графическим романом называют комикс, изданный в книжном формате. То есть, это не журнальный формат, не тонкое какое-то произведение, а именно в переплете книга, как правило, с большим количеством страниц. Соответственно, она продается, распространяется и хранится на полках читателей там же, где хранятся книги, а не там, где хранятся журналы, сканворды и так далее. А вообще, насколько это распространенная вещь в Америке и, в принципе, в западной комикс-культуре? Потому что я слышу отголоски вот этих споров, о которых ты говоришь, что кто-то говорит графический роман, кто-то начинает с этим спорить. Насколько вообще много авторов используют эту формулировку или издатели используют эту формулировку? Может быть, мы вообще говорим о каком-то нишевом явлении, которое не важно абсолютно? Ты знаешь, это не нишевое явление, это общеупотребимый термин в англоязычном мире. Прежде всего, мы говорим про США, где этот термин, в общем-то, и принял свою итоговую форму, где он больше всего используется. Выражение «графический роман» очень много используется в исследованиях рынка, в топах продаж, в пресс-релизах, в аннотациях, вот в такой как бы в сопроводительной части комикс-индустрии. То есть вокруг комиксов оно используется очень много. Журналисты, когда пишут о комиксах, его используют регулярно. В книжных сетях, когда составляют рейтинги продаж, выделяют отдельно именно graphic novels. При этом как бы их перечислять через запятую. Там манга, графические романы и комиксы. По поводу авторов, я тебе скажу честно, за годы наблюдений я убедился в том, что авторы комиксов в Америке очень редко это выражение используют. Гораздо чаще его используют издатели или, опять же, люди, которые занимаются продвижением. Может быть, арт-критики. Сами авторы в целом солидарны с цитатой Нила Геймана, которую ты задал наше сегодняшнее обсуждение. Они стараются использовать слово «комикс». Я поискал, посмотрел, и на самом деле есть же много альтернативных версий этого названия. То есть есть drawn novel, то есть нарисованный роман. Есть novel in pictures, типа роман в картинках. Есть visual novel, то, что потом приобрело новый смысл, как игра на компьютере или на приставке. Есть graphic prose вариант, то есть графическая проза. В Америке выходили так называемый graphic album, то есть графические альбомы. Это что-то похожее на французское использование, да, альбомов, как они это называют, и вот оттуда перенимается. Это вот все какие-то исторические штуки, которые отпали, или до сих пор есть вот такая терминологическая путаница? Смотри, когда термин «графический роман» устаканивался в среде издателей и распространителей комиксов, в первую очередь, и когда он не был принят всеми, как сказать, единогласно, да, у него были какие-то альтернативы, типа там illustrated novel, да, роман в иллюстрациях. Когда же термин стал общеупотребительным, в целом он вытеснил все остальное. То, о чем ты говоришь, это могут быть либо употребления какие-то устаревшие, там, первой половины 20 века, либо речь идет о произведениях, которые, например, не являются комиксами. Сложность термина «графический роман» в том, что под это определение могут подходить вещи, которые вообще могут не являться комиксами. При том, что традиционно этот термин ассоциируется с комиксами. Один из истоков явления, о котором мы сегодня говорим, это вообще начало 20 века романы без слов, которые являются идеологически прародителями вот этого графического романа как вида комикса, но в них текста нет, они априори не считаются частью литературы, например. Кроме того, есть романы в прозе, при создании которых иллюстратор является соавтором, и замысел автора не полный без конкретно этих иллюстраций. И чтобы не ходить далеко за примером, у того же Нила Геймана есть очень известная книга «Звездная пыль», по которой еще снимали кинофильм. И ее каноничное издание — это именно с иллюстрациями Чарльза Весса. А они дополняют смысл книги. Но это не комикс, это именно книга с иллюстрациями. Или там детские книги, книжки-картинки. Ну, как бы они, с одной стороны, детские, с другой стороны, у них такое проникновение в нашу жизнь, что от них тоже отмахиваться как-то грешно. Зачастую в них иллюстрации больше, чем текста. Вот замечательная книга «Там, где живут чудовища», по которой ухитрились снять полнометражный игровой фильм. Ее текст занимает, хорошо, если два абзаца на странице, может быть, даже один абзац. Основная часть книги — это картинки, которые рассказывают тебе историю. Или пример более понятный русскоязычной аудитории можно привести более известный. Это, например, книги про Груффало, которые тоже, в общем, если убрать из них картинки, ну, впечатление о них будет неполным или неполноценным. И в каком-то смысле это тоже странный зверь, графическая проза. Вроде бы не комикс, там нет баллонов с текстом, там нет какой-то последовательной истории, потому что все через перелистывание страниц продвигается сюжет, но уже не литература в чистом виде. Так что терминов действительно много, но графическая проза, которую ты упомянул, это один из таких экзотических, с моей точки зрения, терминов, которым часто пытаются вообще назвать комиксы. И в России есть аналог этого термина. Люди, которые занимались первым российским фестивалем комиксов «Комиссия», и потом было некое сообщество на базе этого фестиваля, которое занималось популяризацией комиксов в России в нулевые и позднее. И в частности, эти люди в Российской государственной библиотеке молодежи открыли центр комиксов, где проводили различные лекции, семинары, встречи. Вот они изо всех сил пытались внедрить в лексикон аудитории рисованные истории, заменяя им комиксы. И для меня это, ну, одного поля ягода с тем, что такое вот эта графическая проза. То есть это какая-то попытка уйти от слова «комикс». Зачем эта попытка нужна? Комикс – ярко выраженное иностранное слово, как будто бы чужеродное, как будто бы заряженное идеологически. Поэтому периодически попытки в разных странах, и в том числе в англоязычных странах, от этого слова уйти, они встречаются. Другой большой, необъятный, огромный вопрос – нужно ли это делать, нужно ли уходить от этого слова? Мне кажется, что не нужно. Поэтому я, например, не употребляю выражение «рисованной истории». Для меня оно маркер вот этого, да, определенного среза российской комикс-индустрии. И надо раскрыть все карты, как я стараюсь, в общем-то, не употреблять выражение «графический роман». Как ты, может быть, заметил, по ходу записи нашего подкаста я, по-моему, ни разу еще за весь сезон его не говорил. Потому что я тоже считаю, что одна из проблем с этим выражением, что оно как бы маскирует другое слово «комикс» и зачем-то усложняет нам общение. Пытается звучать более снобистски, чем хотелось бы. Слушай, раз мы с тобой сказали, что у нас сегодня не исторический выпуск, давай ломать хронологию всячески. Вот этот момент, когда выражение «графический роман» входит в массовое употребление, он связан с тем, что автору комиксов Уиллу Айснеру, американскому, хотелось, чтобы его новый комикс как-то выделялся на фоне других комиксов, в частности, чтобы он продавался не рядом с ними. И поэтому он захватил это выражение «графический роман» и начал различным издателям и распространителям свое произведение под названием «Контракт с Богом» анонсировать именно как графический роман. И даже есть красивая легенда, что некоторые издатели не сразу поняли, что речь идет о комиксе, и уже увидев произведение, сначала согласились, а потом отказались его распространять и выпускать. Здесь есть маленький нюанс, который нужно упомянуть. Мы, когда говорим о комиксах, мы всегда должны возвращаться в такую бытовую сферу, экономическую. В Америке комиксы традиционно распространялись через ларьки, через ту же сеть, через которую распространялась пресса. И, соответственно, они не продавались в книжных магазинах. И у Уилла Айснера, как и у некоторых других людей в США в середине 20 века, у него была идея, что он затрагивает настолько другие сферы и материи в своем произведении, что ему продаваться рядом с комиксами про супергероев и другие планеты просто не нужно. Это будет ему мешать. И он хочет другую аудиторию, он хочет более взрослую аудиторию, поэтому ему нужно попасть в книжный магазин. Но в книжных магазинах комик-букс, комиксы не продаются. Значит, нужно придумать другое слово. И это я сейчас очень кратко и поверхностно объяснил, что в целом действительно это была такая идея замаскировать комикс под что-то другое. Поразительно, что эта идея живет до сих пор, спустя несколько десятилетий, и многие люди успешно эту маскировку продолжают осуществлять. Ну, получается, у Уилла Айснера получился вот этот маркетинговый ход, несмотря на то, что некоторые издатели отказались там распространять его комикс, его графический роман, но «Контракт с Богом», я так понимаю, стал вот этим первопроходцем для того, чтобы это слово обрело какую-то популярность в целом. Да, все абсолютно так. И можно, наверное, так, знаешь, закрепить тему и сказать, что «Контракт с Богом» не обязательно является первым графическим романом в истории и даже, скорее всего, не является первым графическим романом в истории. Есть несколько случаев, когда люди использовали термин «графический роман» до Уилла Айснера. Но именно «Контракт с Богом» запускает вот эту вот цепочку, потому что, увидев резонанс, который он вызывает, увидев, как он продается, увидев, как он распространяется, увидев, как он сделан, люди вдохновляются на то, чтобы выдавать свои комиксы за графические романы или подходить к их созданию по-другому и создавать уже именно, да, вот, да, не комиксы, а вот именно вот такие романы. «Контракт с Богом» появился в 1978 году, а я бы сказал, что бум графических романов в Америке — это середина, конец 80-х годов прошлого века. И действительно, Айснер популяризировал это выражение. Замечательное свойство «Контракта с Богом» в том, что формально это не роман, потому что это сборник рассказов. Да. Да, четырех рассказов, они не объединены общим сюжетом, общими персонажами. То есть их действия происходят в зданиях, это по-английски называется tenement, и у этого слова нет адекватного перевода на русский язык устоявшегося. Это многоэтажки, в которых снимают жилье иммигранты, еврейские иммигранты в довоенной Америке. При этом, да, это не социальное жилье, то есть оно не раздается государством, это просто вот дома, в которых живут иммигранты в основном. Да, и там четыре истории. Самая первая история — «Контракт с Богом». Она вдохновлена биографией самого Айснера. У него умерла дочь от лейкемии. И он написал историю про немолодого еврея, который как бы этот еврей заключает контракт с Богом, как ему кажется. Он говорит Богу в своих молитвах, что он с ним договаривается, что он будет жить праведно. За это Бог не будет ему насылать никакие испытания, но у него умирает дочь. И этот человек меняет свою жизнь, становится крупным арендодателем, занимается недвижимостью и в какой-то момент жизни решает еще раз заключить контракт с Богом, обещая ему, что сейчас он будет жить праведно, не нарушать иудейские законы, но уже становится слишком поздно. И после этого рассказа к нему присоединяются еще три истории про людей, которые живут вот в этих вот домах. Это истории певца, который ходит в переулках между этими домами, поет, ему из окон люди сбрасывают монеты, чтобы он таким образом себе накопил на еду. И как его соблазняет бывшая оперная певица, которая разочарована своей жизнью, она хочет сделать из него нового таланта, но этот человек погряз в алкоголизме, и он настолько не контролирует свою жизнь, что он наутро не может вспомнить, где она живет, и поэтому его как бы карьерное предложение обрывается. Третья история про управляющего зданием. При этом намекается, что он расист, что он не любит евреев. Он вовлекается в довольно чудовищную историю, и тоже его история заканчивается довольно плачевно. И четвертый рассказ про то, как эти еврейские семьи ездят на отдых, поскольку они не могут себе позволить нормальные гостиницы. Они ездят в такие специфические дома отдыха, где им предоставляется только проживание и кухня. Готовить они должны сами. И это про то, как там молодые люди пытаются выдать себя за богатых наследников, чтобы вступить в выгодный брак. Но это кончается тоже трагически, потому что обман раскрывается, и выясняется, что многие используют эти поездки для того, чтобы изменять своим мужьям и женам. Ну да, здесь надо запоздало сделать резюме, что несмотря на то, что контракт с Богом визуально, если вот показать его человеку, не знающему язык или с дислексией, покажется или детским комиксом, или карикатурой, потому что там такие гипертрофированные части тела, носы, уши, руки. При этом характерно, что так нарисованы люди, а дома, пейзажи, какие-то предметы быта, они нарисованы очень точно. Несмотря на это, «Контракт с Богом» имеет возрастной рейтинг 18+, затрагивает очень жесткие темы, то есть там и абьюз, и алкоголизм, и изнасилование, и педофилия, и расизм и так далее. Я бы, правда, не сказал, что это какая-то чернуха. Видимо, такое ощущение не возникает из-за специфического стиля рисунка. Это скорее такие маленькие драмы, которые разворачиваются у маленьких людей и говорят о том, какая сложная жизнь, наполненная тяжестями и несправедливостью, была у этих эмигрантов. Да, он черно-белый, и он начинается с нескольких страниц, где какие-то общие планы даются, и очень много текста идет, такого закадрового. Но когда персонажи разговаривают друг с другом, там появляются облачка с текстом, то есть это совершенно точно по форме, конечно же, комикс. Еще один момент, который надо уточнить, что «Контракт с Богом» не только был очень радикально не похож на мейнстримовые развлекательные комиксы, «Контракт с Богом» был еще и не похож на андерграундные комиксы, которые в то время уже появились. Комиксы, например, Роберта Крамба, одного из главных американских комиксистов. Андерграундные комиксы, естественно, значит, создавались как противовес мейнстриму, поэтому они делали все, что там было нельзя, и они как бы ну, просто проверяли читателя на прочность. Мне кажется, что даже перечислять то, что происходило в комиксах Роберта Крамба и других подобных, это уже чревато серьезными последствиями. Так вот, Айснер показал, что можно сделать серьезное произведение, касаясь тем насилия, алкоголя, секса, расы, политики, общества, не скатываясь в совсем какую-то панковскую чернуху, не шокируя читателя, не провоцируя. И он стал недостающим звеном между двумя полюсами американского комикса. Вот это был как раз сегмент, который графический роман потом займет. Сам Айснер активно продолжил работать в этом направлении, продолжил эту серию рассказов о простых маленьких людях. То есть «Контракт с Богом» на самом деле считается частью трилогии. Вторая часть называется «Жизненная сила». Это комикс, который можно, кстати, прочесть в подписке сервиса «Строки» про выживание людей в эпоху Великой депрессии. Третья часть называется «Dropsy Avenue». Она не выходила на русском языке. «Контракт с Богом», кстати, выходил на русском языке, и его переводчиком был наш гость Миша Заславский, который был у нас в выпуске про советский и российский комикс. Слушай, я тут сейчас подумал, а не может ли быть так, что издание в книжных магазинах и уход от слова «комикс» — это еще и способ бороться с внутренней цензурой издательств, о которых мы говорили в эпизоде про супергероев? Не может ли быть так, что для того, чтобы не соответствовать всем тем стандартам, которые комикс-индустрия сама на себя навесила в Америке, Айснер или другие авторы как раз и пытались придумать новое слово и издавать свои комиксы более серьезными темами в новом формате. Я думаю, что этот фактор играл определенную роль, опять же, потому что, да, эта книга не предназначалась для дистрибуции традиционным образом, поэтому, если на ней не стоял, а на ней не стоял, конечно, логотип комикс-кода, никакие ограничения на нее не накладывались. А кроме того, Айснер изо всех сил хотел сообщить и своим читателям, и своим каким-то деловым партнерам, что эта книга не для детей. То есть он имеет право в ней касаться каких-то особых тем. Ну и к тому же, повторюсь, что самоцензура комикс-кода, так громко начавшаяся в 50-е годы, она все-таки с десятилетиями сходила на нет. Поэтому как раз 70-е годы Стэн Ли в Марвел ее пробил комиксом про наркопотребителей. И я думаю, что к концу 70-х годов уже эта проблема стояла не очень остро, но, конечно, да, мне кажется, что это был бы хороший вариант цензуру обойти, просто до контакты с Богом издатели, дистрибьюторы не очень понимали, как с такой формой работать, поэтому неохотно брали такие книги на распространение. Окей, расскажи тогда, что было дальше. Вот вышел контракт с Богом. И, как я понимаю, дальше не только какие-то независимые авторы начали пытаться писать романы в картинках, графические романы, но и тот же самый Марвел, о котором мы уже упомянули, тоже пытался на этот поезд хайпа запрыгнуть. Увидев резонанс, который это вызывает в прессе, в издательском мире и какие продажи, и Marvel, DC подсуетились, попытались каким-то образом зайти на этот рынок. Marvel, наверное, громче выступили, они сделали линейку Marvel Graphic Novels, графические романы Marvel. Но, если честно, это было больше похоже на как раз европейские альбомы. То есть это были комиксы увеличенного формата, они выше и шире, чем обычные американские комиксы, сильно. То есть на одну страницу помещается больше изображений, больше информации. Но они не были очень толстыми. Я бы сказал, это скорее увеличенный формат стандартного комикса, чуть более длинная история, чем могли рассказать в ежемесячном формате. Некоторые из них были более соответствующие понятию графический роман, к которому мы сегодня пытаемся прийти. Это были какие-то истории с началом и концом. Довольно известная история «Смерть Капитана Марвела», в которой один из популярных на то время персонажей издательства, Капитан Марвел, умирает от рака. И это тогда считалось очень серьезным заявлением, что мало того, что супергерой умирает, так он еще и от реальной земной болезни, а не от каких-то там гамма-лучей и так далее. Но с точки зрения критиков Марвел, это был совершенно коммерческий ход, который размывал термин «графический роман». Кажется, что есть такое, опять же, общее место, что графический роман — это длинный комикс, который издан в твердой обложке. Но в случае с Marvel Graphic Novel туда входили и комиксы, которые выходили в обычных изданиях, как я понимаю. И получается, что здесь тоже, да, никакую границу прочертить между понятием комикс и понятием графический роман не получится. Ну, то есть в случае с мангой, например, у нас есть главы, которые выходят в еженедельных или ежемесячных журналах, потом это собирается в танкобон. И это как бы устоявшаяся форма. Ты знаешь, что популярные комиксы будут собраны в книжечку. В случае с графическим романом нельзя сказать, что любой популярный комикс будет собран в графический роман. И наоборот, нельзя сказать, что графический роман — это всегда отдельный комикс, который не выходил в другом формате. Ну, мне кажется, вот в этот момент я наконец-то превращаюсь в Халка и выпускаю наружу все свои подавленные эмоции по этому вопросу. Опять же, давай попробуем сделать в формате прямо короткого резюме. В англоязычном мире graphic novel, графический роман, это в гораздо большей степени обозначение формата книжного издания. Оно не обозначает никакую жанровую принадлежность этого издания и никакую специфику его аудитории. А когда в русскоязычной среде заходит речь про графические романы, как правило, появляется обратная привязка. Это произведение, какие-то взрослые сложные темы для более старшей аудитории, не похоже на эти ваши Дональды Даки, Супермены и Наруты. Безусловно, в англоязычной среде тоже есть это деление, но graphic novel используется в большей степени как объяснение для, например, покупателя, в каком формате эта книга издана, чтобы он... Ну вот, да, вот эти термины. Ты смотришь название книги в интернет-магазине, да, потому что там тебе менее понятно, как она выглядит. У тебя есть некоторое обозначение. книга в мягкой обложке trade paperback, TPB, книга в твердой обложке hardcover, HC. Graphic novel — это просто обозначение того, что она в книжном формате, что это не 20 страниц на скрепке. И в современной издательской среде любая книга, независимо от того, она задумана как одно произведение или она собирает произведение, которое ранее было издано как сериал, она так будет называться. Давай я попробую тебе назвать, как выглядит топ продаж графических романов, вот именно graphic novels, за, скажем, июль 2023 года. Топ-20 графических романов про супергероев. Superhero graphic novels. Топ-20 авторских графических романов, да, это как бы... То, что мы обычно понимаем под графическим романом, авторский графический роман. Да, да, но нет. То есть я тебя порадую, что там есть дальше топ-20 графических романов манга. На первом месте 103-й том One Piece, как бы. Если мы возьмем топ-продаж годовые, то в топах книжных сетей, топах продаж графических романов, они будут называть там и мангу, супергеройские переиздания, и книги, которые изначально написаны в крупной форме. Это путаница, это огромная путаница. Мне кажется, что выражение «графический роман» может прийти на помощь, если ты пытаешься объяснить собеседнику, что комикс, о котором идет речь, изначально написан как одна большая книга и никогда не публиковался частями. Но, опять же, англоязычная среда, она путает тебя до нельзя. «Ходячие мертвецы». Это комикс, который выходил порядка 150 выпусков по одному выпуску каждый месяц. Можно посчитать, сколько лет это выходило. Но когда он выходил, почти никому не приходило в голову назвать его графическим романом. Когда его выход закончился, и сейчас он издан в виде 4 толстенных книг, а он еще для взрослой аудитории затрагивает непростые темы, прикидываясь эпиком про зомби, он еще и черно-белый, как очень многие популярнейшие графические романы, как «Контракт с Богом» или «Маус» Артура Шпигельмана. И вот теперь «Ходячие мертвецы» везде называют как бы graphic novel. Какой-то момент волшебного превращения из комикса в графический роман. Но этот момент волшебного превращения, по-моему, происходит где-то на сайтах книжных магазинов и в главах у книжных обозревателей. Как магические девочки из нашего выпуска про Сёдзи, они оборачиваются внезапно графическим романом. Да. Если представить какую-то серьезную дискуссию между российским любителем комиксов и американским, ты в какой-то момент поймешь, что они разные вещи понимают под этим словом. Просто потому, что нет более удобного, как минимум в русском языке, понятия, которое бы обозначило вот этот пласт комиксов, который создает Уилл Айснер. Это нон-фикшн комиксы, но «Контракт с Богом» — фикшн комикс. Это серьезные комиксы, но графическим романом может быть и комедия. Это не жанровые комиксы, но графическим романом может быть научная фантастика или ужасы. То есть, в общем-то, понятно, что ничего не понятно, как гласит расхожая фраза. Может, нам избавиться от этого термина тогда? Может быть, нам просто все называть комиксами, комиксами в твердой обложке, комиксами в мягкой обложке, и вообще как бы не говорить графический роман? Или все-таки есть какие-то случаи, когда по-другому не объяснишь, и графический роман не комикс? Я бы с удовольствием, наверное, так поступил. Например, когда я занимался торговлей комиксами, мы использовали слово «графический роман» только чтобы нас в поисковике можно было найти. Мы старались в своей работе долгое время не прибегать к этому. Мне кажется, что есть произведения, которые в гораздо большей степени соответствуют этому определению. Вот если мы отвлечемся от разговоров про направленность, тематику, бывают произведения, которые сложно назвать комиксом, они как бы почти комикс или недокомикс, или уже не комикс. Но они точно не литература, они точно не набор картинок. Да? То есть бессловесные романы, про которые я говорил, начало 20 века, которые, как правило, делались в технике гравюры по дереву, это, на самом деле, довольно малоизвестная штука, при этом очень важная, потому что ими вдохновлялись и Уилл Айснер, когда он думал о том, чтобы перейти к крупной форме, и Арт Шпигельман, автор «Мауса», тоже известно, что он знал об этих книгах и даже встречался с их авторами. Да, давай мы тут поясним про «Мауса», потому что мы его несколько раз уже упоминали. Мне кажется, важным сказать, что это. Это произведение про Холокост, про еврейскую семью, которая пережила нацистскую оккупацию. И в этом графическом романе рассказано, как сам автор Шпигельман в виде мышки, и там все герои выглядят как мышки и как кошки, он разговаривает со своими родственниками, со своим отцом о том, как он переживал этот опыт и что с ним происходило. Да, «Маус», наверное, если играть в ассоциации и говоришь графический роман, скорее всего, «Маус» у большинства людей будет на первом месте. Это один из самых известных графических романов в истории, наверное, один из самых известных комиксов в истории. Комикс великолепный, и как раз Арт Шпигельман, который его написал, он вдохновлялся человеком по имени Линд Уорд. Он в 1929 году выпустил вот этот вот бессловесный роман, сделанный гравюрой по дереву, «Человек богов». Там нет вообще никакого текста. Бессловесные романы комиксами не могут быть названы априори, но они могут быть, кажется, графическими романами, потому что они не литература, и там есть графика. При этом, как бы, сложность в том, что бывают комиксы без слов. Комиксы могут быть без слов, они могут рассказывать историю без слов. Там есть замечательный пример Шон Тан и книга под названием «Прибытие». В принципе, это комикс про иммигрантов, кстати, тоже, но там нет ни единого слова. Вот к нему это выражение подходит хорошо. Или вот мне очень хочется назвать один экзотический пример. Издатели называли это комиксом. Это был комикс, выпущенный в России в 2010 году. Его нарисовал Леонид Козлов, родившийся в Киеве художник, который проработал большую часть жизни в России. Комикс про Шерлока Холмса, так и называется, Холмс. Он рисовал его много лет и хотел сделать трилогию. В 2010 году он выпустил первую часть, но, к сожалению, спустя 13 лет никаких новостей и ясностей про это дело нет. «Холмс» — это странная книга, которую сейчас довольно трудно достать, но я максимально рекомендую хотя бы найти в интернете, как она выглядит. Уже видно, что она как бы не совсем комикс. Она похожа, знаете, как будто бы журнал «Трамвай» из российского детства 90-х повзрослел и превратился в произведение крупной формы. То есть там прыгает текст постоянно, тебе надо, не знаю, вращать страницу, чтобы прочитать, что написано. И определение «графический роман» к такому произведению подходит идеально. Ну, тот же самый, вот мы говорили, «Звездная пыль» Нила Геймана. Ее иногда называют графическим романом, хотя это проза с иллюстрациями. Проще ты не сделал, короче, в результате этого ответа. Я имею в виду, что я признаю, что есть произведения, которые трудно назвать по-другому, которые как бы на грани между комиксом и не комиксом. Знаешь, я хотел сперва сказать, что как хорошо, что в азиатской культуре и в манге, в японской нет практически понятия «графический роман», то есть очень редко можно встретить его в применении как раз к западным каким-то произведениям, то есть саму мангу никто в графические романы не пытается переупаковать. Но потом я вспомнил, что там есть свои слова и свои определения, которые сложно объяснить, вроде того же сёдзи или сёнэна, которые мы обсуждали в предыдущих эпизодах. Понял, что ладно, у всех свои странности. Я очень уважаю японскую комикс-индустрию за то, что у них такого нет, что манга есть манга, в каком формате ты ее не издавай. При этом, раз уж мы начали усложнять наш разговор, я вот думаю, что если вот ты делаешь секцию графических романов, не знаю, в магазине или в какой-то подборке образовательной, то куча манги, которая туда вписывается, не является сериалом, затрагивает взрослые темы, изданы в виде книги. «Босоногий Ген», естественно, это вообще графический роман, легендарный, про атомную бомбардировку Хиросимы. Он сейчас на русском языке издан в 3 больших книгах. Нет никакой причины не считать его графическим романом. Ты зачем плохие идеи предлагаешь, чтобы еще больше людей путать? Окей, давай я попробую сперва резюмировать про графический роман. Ты мне скажешь, правильно ли я резюмировал, а потом я тебя спрошу, несмотря на то, как тебе не нравится этот термин, что предложить нашим слушателям почитать в виде графического романа. Давай. Значит, графический роман — это, на самом деле, словосочетание, которое в английском языке обозначает просто определенный вид издания комиксов в виде плотной обложки, и которая продается наряду с книгами, не в журнальчике, не тоненькая, не со скрепкой. При этом изначально это был маркетинговый ход для того, чтобы показать, что в этом произведении более серьезные темы, чем в комиксах, которые продавались в других местах. Но сейчас это не обязательно абсолютно. И в русском языке мы переносим вот то маркетинговое значение, хотя на самом деле под графическими романами можно понимать все, что угодно, любые переформатированные комиксы, любые пересобранные комиксы. И на самом деле определить, что именно графический роман, а что нет, практически невозможно. Да, получается, что так, да, да. Все так? Окей, тогда посоветуй нам то, что сложно определить. Я выбрал 3 наименования. Во-первых, это комикс под названием «Мой друг Дамер», который написал Дерв Бекдерф. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, когда я его прочитал несколько лет назад. И в России он выходил от издательства «Конфедерация», и когда он выходил первый раз, он был, к сожалению, не очень замечен публикой. Но сейчас, я так понимаю, у него второе рождение, потому что благодаря телесериалам аудитория гораздо лучше понимает, о чем он. Эта книга, это нон-фикшн, воспоминания ее автора Дерфа Бекдерфа, американского комиксиста, который однажды, смотря новости по телевизору, увидев там сообщение о задержании одного из самых страшных маньяков в истории Америки, понял, что это его одноклассник, Джеффри Даммер. И он, вспоминая свою юность, пообщавшись со своими одноклассниками, родственниками, посмотрев находящиеся в открытом доступе материалы дела, он восстанавливает картину происходящего. При этом он не расследует деятельность Даммера. Нет никакой там глорификации насилия, как это говорят. Там практически нет никаких сцен насилия и жестокости. Потому что он старается показать то, что он видел сам. И это просто захватывающее исследование о природе зла, я бы сказал так. Потому что он пытается понять, как вообще могло быть, что его какой-то нелюдимый, странноватый одноклассник в это время в его голове рождались абсолютно черные планы. И он там совершал свои первые преступления, пока его товарищи сидели в кафе соседям, грубо говоря. И у комиксов в конце есть развернутая секция с пояснениями, на каком источнике основывается тот или иной кадр, что очень важно, где Бекдорф спокойно признает, вот эти два события совместил, как бы на самом деле они были раздельны, но для простоты повествования я сделал вот так. Очень сильное впечатление производит. Вторая книга на русском языке не выходила, к сожалению, и я думаю, что она не может выйти по совокупности разных причин сейчас. Это комиксист по имени Рэй Фокс и комикс под названием «One Soul» — «Одна душа». Я называю его, потому что это экспериментальный комикс, графический роман, в котором реализуются вещи, которые невозможны в других медиумах. Попробую описать, что происходит. В этой книге идет жизнеописание от рождения до смерти нескольких людей в разные времена, в разных странах, в разном положении. И на каждой странице этого комикса каждый кадр — это история одного из них. То есть вот начинается с того, что они все эмбрионы, вы переворачиваете страницу, показывают, как они в младенчестве, переворачиваете страницу и так далее. У каждого из них своя история. Она развивается в пределах одного кадра на одной странице. У кого-то из них жизнь оборвется раньше, и этот кадр исчезнет до конца книги, на месте кадра будет пустое место. Кто-то встретится с другим, эти два кадра соединятся и так далее. То есть это очень необычная штука, там при этом есть текст, то есть это экспериментальный, но все-таки комикс. Вообще, Рэй Фокс очень интересный автор, который раздвигает ваше представление о том, что возможно в комиксе. И третий — это произведение, которое раньше очень часто обсуждалось и рекомендовалось, но мне кажется, сейчас про него уже подзабыли. Я с чистой совестью могу его вспомнить сейчас. Это комикс «Здесь» Ричарда Магуайра. Он выходил на русском языке, и Ричард Магуайр даже приезжал в наш магазин комиксов на встречу с читателями. Это был первый иностранный автор комиксов, который к нам приезжал. «Здесь» — это комикс, в котором каждый разворот показывает одно и то же место, всю книгу, только в разные исторические эпохи. И более того, в пределах одного разворота могут быть кадры, где часть этого места еще дополнительно в другой исторической эпохе. То есть это как бы путешествие во времени. В современности мы видим, что на этом месте стоит обычный дом американский, в котором живет какая-то обычная семья и какие-то их проблемы. Переворачивайте страницу, и там динозавры бродят. Переворачивайте страницу, там какая-нибудь зарисовка из доиндустриальной истории и так далее и тому подобное. Это достаточно уникальное произведение, которое как раз 100% заслуживает термин «графический роман», потому что оно уже отходит границы понятия «комикс», очень близко подходит к ней. При этом не является прозой, не является литературой. Ну и, в общем-то, большую часть того, что мы сегодня обсуждали в подкасте, с разной степенью легкости можно достать на русском языке и погрузиться в этот мир. Единственное достоинство, наверное, для меня, как для проповедника комиксов, выражение «графический роман», то, что это какое-то худо-бедно, но объединяющее понятие, позволяющее завлечь в комиксы людей, которым не интересен жанровый фикшн. Да? Людям, которым не интересна научная фантастика, хорроры, ниндзя, роботы, магия. Не знаю, как это может быть неинтересно, но такие люди вроде бы есть. На самом деле для них мир комиксов предлагает просто массу всего. Нон-фикшн и фикшн. К сожалению, у нас нету более емкого определения для этой сферы, чем графический роман. Если это выражение мутантское помогает таких людей привлечь комиксам и побороть в них какие-то стереотипы, то пусть оно живет и дальше. Вот я вот так скажу. Разрешаем, получается. Одобряем. Вы слушали подкаст «Omnibus и Tankobon», который Арзамас делает вместе с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке.